Так и говорит Евангелие. Когда услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Евангелие указывает и другие признаки всеобщего распада человечества. Глады и смятения, моры. Мы знаем, что все эти явления тесно связаны с войною и составляют естественные ее последствия. Смута рождается из войны, потому что война расшатывает весь государственный механизм, голод, потому что война и смута повреждают все народное хозяйство и, наконец, моры, потому что война всегда служит причиной возникновения жестоких эпидемий. В Евангелии указывается еще одно явление, служащее предвестником близкого конца Вселенной – землетрясение по местам. Связь между этими явлениями вулканических сил и событиями истории человечества в данном случае не очевидна и не может быть вскрыта научным анализом. Но мистически связь явлений человеческой разрухи с явлениями разрушения космического вполне понятна. Раз смысл всемирной истории есть тем самым и смысл существования земной планеты, конец человечества есть тем самым и ее конец. Поэтому и совпадение катастрофических событий истории с ужасными явлениями вполне естественно. Само по себе крушение бессмыслицы еще не есть осуществление смысла. Поэтому неудивительно, что во всех отмеченных здесь проявлениях хаоса во внешней природе и в человечестве Евангелие видит только начало болезней. Предсмертная болезнь Вселенной достигает кульминационной точки своего развития лишь в тот момент, когда началом разделения борющихся в мире стихий становится сам смысл мира, когда мир раскалывается надвое в ожесточенной борьбе за или против Евангелия. Для этого нужно, чтобы Евангелие Царствия было проповедано по всей Вселенной. Лишь после этого возможно наступление того всемирного гонения против проповедников веры Христовой, которое и будет ближайшим предвестником всеобщего конца. «Тогда будут передавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Борьба будет вестись не только мечом крови, но и духовным оружием лжехристов и лжепророков, которые прельстят многих». Все указанные Евангелием признаки близости конца Вселенной налицо в наши дни. И однако мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого факта. В большей или меньшей степени те же явления повторяются во все дни великих мировых потрясений и кризисов. Не в первый раз мир обогряется кровью, и не в первый раз из войны рождается смута и голод. Также и гонения против церкви, начавшиеся на наших глазах, не только не первое, но и далеко не самое беспощадное. От начала христианской эры не раз повторялись катастрофические эпохи, и всякий раз события вызывали в христианском обществе эсхатологические предчувствия. Сопоставляя их с пророчествами Евангелия, христиане говорили о непосредственной близости конца. О последних днях говорили христиане в дни крушения Западной Римской империи. Средневековье, где состояние войны и междоусобия имело характер хронический, было полно предчувствием непосредственной близости конца. Предчувствия эти обострились в веке Реформации и вызванных ею войн. У нас в России эсхатологическое настроение было вызвано в царствование Петра Великого многочисленными войнами и гонениями против раскольников. Оно возродилось в дни войн наполеоновских. Из века в век повторяется все тот же оптический обман. Всякий раз оказывались одинаково неправыми те, кто приурочивал евангельские предсказания к какой-либо определенной дате, более того, к определенной эпохе истории. А в то же время всякий раз была и великая правда в тех предчувствиях. Мировые катастрофы повторяются в истории. При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяются на все большую и большую область земной поверхности. Мы не знаем и знать не можем, сколько раз суждено повторяться в мире катастрофическим явлением войны, смуты, голода и гонения, как часты и как сильны будут в будущем землетрясения, которых также бывает много во все века. Но как бы часто ни повторялись эти ужасы, безусловный смысл их всегда один и тот же. Они всегда означают не только близость конца, но и действительное его приближение. Ошибка начинается только с того момента, когда мы начинаем мерить эту близость нашим человеческим аршинам, то есть днями или годами в буквальном смысле и в особенности определенными датами. Сам Христос жил в предчувствии близости последних дней. «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет». Более того, все наши человеческие умозаключения от катастрофических событий к близости конца Вселенной заранее оправданы в Евангелии. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Но только не следует забывать, что подлинный смысл этого изречения может быть понят лишь в связи с другим изречением Христа. «О дне же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Стало быть, уверенность в близости пришествия Христа признается вполне правильным выводом из событий, но только она не должна переходить в самонадеянное или легкомысленное гадание о сроке. Христос, несомненно, чувствовал и сознавал Царствие Божие, как имеющее наступить вскоре, находящееся близко, при дверях. И предчувствие это, разумеется, не опровергается тем, что со дня рождения Спасителя идет уже 20 век, ибо у Бога день как 1000 лет. Что понимать под той близостью Царства Божия, о котором говорят приведенные тексты? Близость срока или близость цели? Раз срок составляет тайну не только для людей, но и для ангелов, очевидно, что не о нем здесь идет речь, при том, что следует разуметь под сроком близким. Раз близость измеряется не человеческую мерою, она имеет здесь иной, божественный и, стало быть, вовсе не временный смысл. Ибо для божества, которое объемлет все течение времени во единый миг, близки все сроки, в том числе и те, которые нам, людям, кажутся бесконечно отдаленными. Очевидно, что под близостью тут следует разуметь нечто другое, именно метафизическую близость цели. При таком толковании все изречения Евангелия относительно признаков второго пришествия Христа сразу приобретают глубокое конкретное применение ко всем катастрофическим эпохам истории вообще и к нашей эпохе в частности. Путь спасения – вообще путь катастрофический. И каждый новый шаг на этом пути, каждое новое огненное испытание готовит катастрофу заключительную и тем самым приближает мир к его вечному концу. Когда сгорает человеческое благополучие, гибнут относительные ценности, рушатся утопии. Это всегда бывает признаком, что Царство Божие близко, при дверях, потому что именно через отрешение от утопического и относительного человек сердцем приближается к вечному и безусловному. Именно катастрофа, в которой гибнет временное, готовит грядущий космический переворот. Царствие Божие вначале не приходит приметным образом – оно начинается во внутреннем мире человека. Но этот внутренний переворот души, обращающийся к Богу, имеет необъятное космическое значение, ибо в нем осуществляется перемещение центра мирового тяготения. Благодаря крушению земных надежд происходит величайший сдвиг в жизни духовной. Человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного плана существования в другой. И в этом сдвиге являются в мире величайшие творческие силы. Именно в катастрофические эпохи человеческое сердце дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в будничной эпохе истории заслоняются от умственного взора серую обыденщину. Среди пламени мирового пожара, уничтожающего обветшавшие формы жизни, рождаются те величайшие откровения Духа Божия на земле, которые предвещают явление новой земли. Эти явления божеского в человеке, несомненно, предвещают и готовят последние дни, ибо именно в них, видимо, воплощается смысл всего творения, конец и предел всего мирового развития. Но было бы глубоко ошибочно видеть в этих предвестниках конца какие-либо хронологические указания на тот день, который придет, как тать в нощи. Конец разрушения и конец цель. Есть одна отдаленная эпоха древнего мира, которая дает удивительно яркую иллюстрацию значения катастрофического в истории. Я говорю о Пелопоннесской войне, которая была, несомненно, величайшей катастрофой Древней Греции. Связь положительного и отрицательного момента Божьего суда над миром может быть выяснена с величайшей наглядностью именно на этом примере, потому что история Греции представляет собой вполне закончившийся, во всех своих частях завершившийся цикл мирового развития. Какой же урок дает нам эта война? После величайшего национального успеха в борьбе с персами внезапно открылся тяжкий смертельный недуг, подтачивающий всю греческую культуру. Война разделила все в Элладе, и отдельные ее государства, и общественные группы, и партии. Война межгосударственная тут была логически и жизненно связана с войною гражданскую между богатыми и бедными, ибо с самого начала она велась между величайшей демократией и могущественнейшей олигархией Эллады. И результат войны оказался гибельным для всех –